мы за большевиком стоим в Гатчине, а ли не так? Стал быть, казаки не зря ярятся. Ну, а ты как думал, Михаил Васильевич, когда оказался на цветочной площадке? Да ведь пулеметы у них были, у тех матросов, вспомнил Краслов. Ну, а с чем они должны были нас встречать? Хлебом с солью? Чего мутить-то воду в чистом пруду? Нетерпеливый Крыслов поднялся со стула, выругался. А на кой мне, прости Господи, быть в комитете? Али мне жизнь прискучила, и надо соломинку перекусить? С какими глазами вернусь я к себе в станицу? Ведь станишники спросят, где и кому служили. А вот как пишут от нас? Смутность там... Твердости нету новой власти. Как бы ее с тыла не опрокинули, вот тогда где мы окажемся? Ной и сам о том же думал. Ответил. Я уже сказал, Иван Тимофеевич, про то надо было мозговать раньше. С кем бы? С этой, слово ты, Господи, прости, на языке не провернуть. У моего Александра Свиридыча в башке всякое упаковывается. А с этой, значит, социалистической революции, али за временных. А их успели к тому дню в Петропавловскую крепость спровадить. И нас угнали бы туда же, вернул Сазонов. Ну, сказанул. До министров возвысились, ухмыльнулся Ной. Ладно, министры, вы хоть успели позавтракать. В кою пору? Сазонов вдруг вспомнил. Да ведь тогда-то как спрашивали? За советы мы, аль нет? А разве советы и солдатские комитеты не при Керенском заварились? Точно, поддержал Павлов. Как же это понимать, если у большевиков тоже советы? И ЦК партии, и шо? Так вот, бушлатная революция обсказывал. Кто у них за самого главного? ЦК большевиков, али те советы? А теперь еще ВЧК объявилось. И в самой Гатчине на станции вагон стоит с матросами от ВЧК. Про то спросить надо у комиссара, уклонился Ной. Для нас главная задача одна — удержать полк от восстания. Краслов опять вскочил со стула. До того комитетчик был непоседливый и ершистый. Ни хрена нам его не удержать. Только Кондратий Терехов со своими оренбуржцами шумнет, и полк вздыбится, помяните мое слово. Тогда при каком интересе останемся? Павлов ответил, при Осиновом, Иван Тимофеевич, перевешивают, как иудов на осинах. Санька Александр Свиридович, у которого, по словам Ноя, в башке всякое упаковывается, подживляя огонь в печке, чтобы доварить кашу на завтрак и вскипятить чайник, напомнил о своем совете. «Бежать надо, покели всех не повязали». «И в самом-то деле, Сань, — обрадовался Сазонов, — кони при нас, по паре мешков овса кинуть в тороки и, дай бог, гладкой дороги». «По всей России сейчас, скажу, нету гладкой дороги, — сурово отверг Ной. Никуда не ускачен. Разве только в банду какую. Стало быть, одно у нас». Удержать полк от восстания и просить комиссара, чтобы посодействовал через тот Смольный, распустить полк как ненадежный. В самый раз бы. Да разве бушлатную революцию уломаешь? Он ведь самый ярый большевик, усомнился Павлов. Ной Васильевич взапрел. Новое заседание почнем или завтракать пойдете по своим казармам? Спросил. Успокоившись, комитетчики ушли завтракать. У Саньки подоспела овсяная каша, разлил по фарфоровым тарелкам. Посуда-то какая! На таком бы столе да с такой посудой свадьбу справлять. «Еще кто-то идет», — предупредил Санька, заслышав шаги по пустому дому. На стук в дверь Ной ответил «Входите». Нежданные гости показались на пороге. Свиридов, а с ним молодая женщина в кожанке под армейским ремнем. «Приятного аппетита, товарищ председатель!» — грубовато простуженным голосом сказал комиссар, снимая шапку-ушанку. Ной поднялся. «Милости прошу к столу, коль в гости пришли». А сам так и резанул.